Глава 94. Холодный рассвет застал Инессу Брун за обходом постов, своих и Юргена, который после вечерних возлияний дрых без задних ног. Занемевшие в утренней сырости часовые выглядывали из своих секретов и смотрели на Инессу с некоторым удивлением. Они все еще пребывали в режиме полубодрствования. Это состояние знакомо каждому, кто хоть раз нес караульную службу. Долгая борьба со сном изматывает организм и приводит к некоему раздвоению, когда часть сознания спит, а другая продолжает бодрствовать. Понимая состояние людей в эти последние, самые трудные полчаса перед сменой, Инесса старалась их взбодрить. «Привет, Балдерик». «Доброе утро, мэм». «Как тут?» «Все тихо, мэм, в такую рань спят даже птицы». Балдерик охранял тропу, проложенную среди осыпавшихся развалин. По ней можно было выйти в город и также легко пробраться в расположение базы. На ночь тропу минировали растяжками и для надежности выставляли пост. «Кто на мельнице?» «Кто-то из людей Юргена, мэм. Кажется, его зовут Элиас». Мельницей обитатели базы называли трехэтажный корпус дробильного завода. Он меньше других зданий пострадал от артиллерийского обстрела, и на площадке его последнего этажа был установлен наблюдательный пункт с пулеметной точкой. Через 10 минут Инесса была уже на мельнице и осталась довольна тем, что не нашла часового. Он появился совершенно неожиданно сзади, и первое, что услышала Инесса, был щелчок предохранителя. «Доброе утро, мэм. Я думал, это кто-то посторонний». «Ты хороший часовой, Элиас», — похвалила Инесса. «Служба есть служба». «А где пулемет?» «А прямо перед вами». Элиас шагнул вперед и откинул в сторону грязный запыленный матрас, на который командир Брун даже не обратил внимания. «Здорово придумано», — кивнула она и, подойдя к пулемету, выглянула через бойницу. Позиция была хорошей и обеспечивала прикрытие всех подходов к базе. «С чего вдруг проверка, мэм?» — спросил Элиас. «Да ничего, я же здесь первый раз». Вот и решил присмотреться. Кстати, вон там, где сохранился остаток стены, можно посадить снайпера, и он легко снимет нашего пулеметчика. «Я это предусмотрел, мэм», — улыбнулся Элиас. «Я заминировал этот обломок. Если вы присмотритесь, то увидите, что в кирпичной кладке есть два белых кирпича». «Да, я их вижу». «Так вот, стоит только щелкнуть по ним пулей, и вся стенка завалится прямо на тех, кто будет за ней прятаться». «Здорово!» — восхитилась Инесса. «Кем вы были до войны?» Чувство уважения к этому опытному солдату заставило обращаться к нему на «вы». «Вы не поверите, учителем литературы». «Вот так превращение!» — удивилась Инесса. «Честно говоря, Элиас, среди моих солдат учителей нет. Слишком уж не учительское это дело — война». «Но и вам это не совсем по профилю», — улыбнулся Элиас. «Я помню, какая вы были на экране». «Вы меня видели раньше?» «Да, вас весь Рабан видел». «А сейчас меня совсем не узнают», — вздохнула Инесса. «Это неудивительно, сейчас вы суровый боевой командир, а раньше были этакой секс-бомбочкой». «Секс-бомбочкой?» — удивилась Инесса. «А что в этом плохого?» «Но мои стилисты уверяли, что у меня образ романтической девушки». В этот момент снизу послышался шорох, потом шаги. «Смена идет», — пояснил Элиас. «Я их ни с кем не спутаю». Двое солдат вышли на полуразрушенный этаж, и один из них громко проговорил. «Элиас, выдергивай свою задницу, смена пришла». «Ой, мэм, извините, я не знал, что вы здесь». «Ничего страшного, ребята. Пойдемте, Элиас». Инесса и бывший учитель литературы ушли с площадки, а оставшиеся солдаты принялись обсуждать командира Брун. «Ты слышал, Флерковский, как она это сказала?» Оле Мюрат вытянул губы трубочкой и, двигая бедрами, произнес: «Пойдемте, Элиас». «А ты бы хотел, чтобы она сказала: «Пойдемте, Оле»?» «Думал с тобой поболтать, но раз ты на меня наезжаешь, я ухожу, так что можешь спать». В этот момент откуда-то издалека донесся грохот взрыва. «Вот тебе и поспали», — с досадой сказал Флерковский. «А все ты можешь спать», — накаркал. «Погоди, может, это случайный взрыв?» Мюрат подошел к окну и посмотрел на город. «Может, газ рванул или еще чего?» Однако вслед за первым последовала череда новых взрывов, а затем стали слышны автоматные очереди.